«Можешь сказать», — отвечал я. «Главное, я не могу решить философскую суть вопроса, изменил я жене или нет». «Думай», — весело ответил Георгий Георгиевич. «Я пойду и люди все расскажу. Вечером по этому поводу надо как следует стряхнуться». Я весь этот день с особой яростью работал над сценарием, не отрываясь ни на минуту. Я закончил его. Вечером я занес Георгию Георгиевичу свою готовую работу. Люда, улыбаясь уже без всяких намеков, смотрела на меня. Она быстро и ладно накрывала на стол. Что-то беспрерывно напевая, она летала по комнате. Мы крепко выпили с Георгием Георгиевичем. И Люда на этот раз была так добра, что не останавливала нас. Георгий всесторонне обшучивал мое падение, а Люда, в свою очередь, хохотала до упаду. Мне показалось, что она на этот раз несколько завышает возможности его юмора, а ведь обычно она их сильно занижала. Я был рад, что она потеплела к нему. Весьма пьяный, в прекрасном настроении, вернулся я к себе в номер и заснул, как убитый. Утром я еще был в постели, когда ко мне вломился Георгий Георгиевич. «Людка у тебя была ночью?» — вдруг спросил он, проницательно заглядывая мне в глаза. «Что, опять пропала?» — спросил я. Это уже становилось скучным. «Да нет, не пропала», — ответил он. «Но ночью я проснулся, и мне показалось, что она вставала и только улеглась, когда я проснулся». «Ну и что?» — сказал я. «Мало ли для чего человек может встать ночью». «Да, конечно», — согласился он и с жаром добавил. «Но дело в том, что я ее после этого захотел взять, но она мне наотрез отказала. Первый раз за все время, как мы вместе. Очень подозрительно, очень. Неужели эти всадницы без головы объездили дикого мустанга так, что он даже не заметил этого?» «Да пошел ты к черту!» — крикнул я ему. «Не было, не было здесь никакой Люды!» Он ушел не то довольный своей остротой, не то успокоенный моим негодованием. Я встал, умылся, побрился и уже готовился идти завтракать. Вдруг кто-то стучится в мой номер. Открываю. Улыбающаяся Люда. Молча подходит к моей постели, откидывает одеяло, роется в простынях и вдруг достает оттуда сережку с рубиновым камнем, словно землянику сорвала на лужайке. Я офонарел. Еще ничего не понимаю. Она деловито вдевает сережку в мочку уха, потом из второго кармана достает вторую сережку и вдевает ее в мочку второго уха. После этого она с хохотом прильнула ко мне и сказала: «Прости, я бы никогда тебе в этом не призналась, но это фамильные серьги». Она вышла. Я понял, что моя миссия здесь закончена. Если бы у меня была хотя бы тень подозрения, я бы запер дверь. И пьяный, и трезвый, если уж я заснул, то сплю, как убитый. Признак дурацкого доверия к миру. Все животные спят чутким сном. Признак недоверия к миру. И правильно делают. В бешенстве я покидал вещи в чемодан и, не прощаясь ни с кем, уехал из Дома творчества. Гонорар за сценарий я все же получил, но больше никогда не встречался с Георгием Георгиевичем. Было ли все это изменой жене в философском плане, я так и не решил. Но из принципа с женой разошелся. Впрочем, я и так собирался с ней разойтись. Она благополучно вышла замуж, благополучно уехала с мужем в Америку, куда увезла моего единственного сына. Я по нему иногда безумно скучаю. Скучаю, как Наполеон по сыну, согласно легенде. Если вообще эта скотина могла почему-нибудь скучать, кроме славы. На ловца и зверь бежит. Итак, я уже говорил, что он ездил по стране и зарабатывал деньги, выступая в клубах со своими фильмами, а потом читая стихи. Но однажды у него с этими встречами случилась трагическая накладка. Он приехал в один туркменский районный город, где должен был, как обычно, показать фильмы, почитать стихи. До выступления он обязан был явиться в райком, где получал добро на эту встречу, и оттуда следовало распоряжение относительно киномеханика, афиши, а зачастую и явления публики, занятой на местном производстве. В этом районном городе гостиницу заменял дом колхозника, где он занял номер, умылся, побрился, приоделся, а потом направился в райком. Он закрыл номер и зашагал к выходу. Сейчас он выглядел так импозантно, что работники дома колхозника с удивлением и подобострастием глядели на него, думая, что из Москвы приехал большой человек, который, скорее всего, займется ревизией работы райкома партии. То, что столь яркий мужчина приехал в дом колхозника без машины и без сопровождения райкомовских работников, подтверждало догадку о его инкогнито. Да и слыхано ли было, чтобы большой человек из Москвы останавливался у них? Для таких людей у райкома есть собственный, удобный и уютный дом без вывески. Да, он собирается неожиданно нагрянуть в райком, чтобы его работники растерялись и не успели спрятать концы в воду, видимо, ближайшего арыка. Когда он проходил по коридору, директор этого заведения стоял у окошка администраторши. Увидев нашего поэта, он понял, что это последний шанс в жизни. «Крыш течет», — сказал он печально, но внятно, когда поэт поравнялся с ним. «Райисполком не помогает». Он успел все учесть. На случай гнева большого московского начальника за то, что к нему обращаются с такими мелочами, он это сказал в сторону администраторши, как бы обмениваясь с ней элегическими впечатлениями. «Все образуется», — бодро гуднул наш поэт и победно вышел вон. «Все образуется», — сказал, удрученно повторил директор. «Это как надо понимать? Образования не хватает. Видно, уж решил все этих всех отправить в партшколу, а прислать других», — подсказала бойкая администраторша. «Уже решил?» — удивился директор. «Конечно», — уверила его администраторша. «Видишь, какого прислали? Лев! Марусия!» — оторопело окликнул директор уборщицу. «Быстро поставь номер московского гостя горшок!» «Сейчас!» — охотно откликнулась уборщица. Дощатая уборная дома колхозника была во дворе. Единственный, правда, огромный горшок этого заведения предназначался редким почетным гостям. Наш поэт легкой походкой нес свое грузное тело в райком. Такими делами там занимался второй секретарь, фамилия которого была Кир Бабаев. Но секретаря на месте не оказалось, кабинет его был заперт, какая-то женщина, проходившая мимо, сказала, что Кир Бабаев обедает. Наш поэт полтора часа шагал взад-вперед по длинному райкомовскому коридору, мысленно выбирая стихи, которые он будет читать местному населению, выбирая и привередливо отбрасывая стихи чересчур сложные. Он все шагал и шагал, удивляясь не только затянувшемуся обеду Кир Бабаева, но и полному отсутствию признаков жизни в райкоме. «Намаз творят, что ли?» — думал он шутливо. И вдруг, когда он был в одном конце коридора, в другом его конце, куда подымалась лестница с улицы, появился человек. Он был среднего роста, на нем был желтоватый чесучевый китель, а на голове соломенная шляпа. И тут наш герой совершил свой первый промах, который неминуемо привел его к роковой ошибке. Как бы озаренный догадкой, не дождавшись приближения человека и тем более сам застыв на месте, он громовым голосом сотряс, впрочем, недряхлые своды райкома. «Вы, случайно, не Кир Бабаев?» Это был Кир Бабаев, и ему сразу стало обидно. «Случайно!» Нет, Кир Бабаев случайно не мог оказаться Кир Бабаевым. Он вздрогнул и с выражением крайней подозрительности огляделся на витую фигуру поэта. «Кир Бабаев буду», — скромно согласился он и поспешил к сыновитой фигуре. О, если бы не поспешил! Все могло бы обернуться по-другому. «На ловца и зверь бежит», — прогудел поэт, улыбаясь и распахнув руки, но все еще не двигаясь навстречу, превращая роковую ошибку своих слов в полный провал. Однако ничего этого не понимая, Кир Бабаев нахмурился и подошел к нему. «Какой-то русский корреспондент газеты», — подумал он, — «что-то хочет выяснить по поводу кляузы какого-то местного негодяя». «А вы кто будете?» — спросил он с несколько замороженным любопытством. «Я из Москвы», — отвечал поэт, по привычке не соразмеряя свой голос с близостью собеседника. «У меня путевка. Я в вашем клубе покажу научно-популярный фильм и почитаю стихи». Кир Бабаев почувствовал, как легко прожурчав, откатилась от сердца волна тревоги и тут же прикатила и залила его волна багровой ярости. «Лектор будете», — уничтожающе обобщил он, оглядывая его и поражаясь наглому несоответствию огромности лектора его ничтожному занятию. Будь наш поэт заезжим фокусником-гиревиком, он бы не вызвал у него такой высокой степени ненависти. «Можно считать», — мирно согласился поэт, привыкший в провинции к такого рода упрощениям. «Как вы сказали», — прошипел Кир Бабаев, — «на ловца и зверь бежит». «Выходит, Кир Бабаев — зверь. Шакал, лисица, волк». «Да нет», — захохотал наш друг, — «я вас здесь жду полтора часа, вижу, кто-то идет. Оказалось, Кир Бабаев идет в мою сторону. Вот я и сказал, на ловца и зверь бежит. Такая русская пословица». «Молчи, большой верблюд», — гневно воскликнул Кир Бабаев. «Кир Бабаев идет в твою сторону, твоя сторона далеко отсюда. Значит, Кир Бабаев, как зверь, бежит к тебе».